Глава 80. Вернувшись домой, я все еще находилась в растерянности. Только сейчас меня больше всего заботило, как оповестить Давида о том, что задумала его сестра со своей подругой. Написать письмо? Но разве можно быть уверенной, что его передадут именно в руки князя, а не его родственниц? Мне остается ждать, когда Давид сам даст о себе знать. А он это сделает в любом случае. Что ж, в таком случае не стоит делать резких движений. Время еще есть. Но как поступить с внезапно объявившимся родственником? Несомненно, быть дочерью графа здорово. Это открывало головокружительные перспективы в жизни. Но даже ради такого я не смогла бы оставить свою семью. Конечно, было жаль незнакомого мне Павла Васильевича Загорского. А еще не хотелось, чтобы мачехе с ее сынком все сошло с рук. Если я не раскрою свою личность, граф станет считать своей дочерью аферистку, а мачеха и Николя станут пользоваться такой удачей на полную катушку. Эти люди мало того, что останутся безнаказанными, так еще и улучшат свое положение. Но что, если встретиться с Загорским и, открыв свою тайну, попросить, чтобы он никому ничего не говорил? Статус дочери графа мне был не нужен, а если он хочет как-то участвовать в моей жизни, что ж, ради бога, я противиться не стану. Неужели для этого нужно показывать меня всему миру? Идея, так внезапно пришедшая мне в голову, имела право на жизнь. Когда князь даст о себе знать, я поинтересуюсь, как он смотрит на такой вариант развития событий. О страстной речи Давида я вообще старалась не думать. Князь не произнес ни единого слова о любви, но все, что он говорил, казалось намного важнее пылких признаний. Несмотря на то, что Давид был искренен, мне все равно не хотелось лелеять надежду на наше воссоединение. Слишком зыбким было мое положение. А если честно, я боялась испортить князю жизнь. Мало того, что из-за меня он поссорится с родными, так еще ему придется противостоять всему обществу. Жертвы во имя любви редко бывают оправданными. Потом они начинают разрушать человека изнутри. Мои сердце и душа тянулись к нему с невероятной силой. Я знала, что была бы с Давидом счастлива, но сделаю ли я счастливым его? Ведь жизнь — это не только любовь и страсть, но испокон веков вера в то, что существующая химия, главное, заставляет людей презирать голос разума. Несмотря на все, что происходило в моей судьбе, я не забывала и о нашем с Минадорой деле. За пару ночей мне удалось составить нечто похожее на бизнес-план. Если Фролов согласится дать нам суду, то придется очень серьезно подойти к развитию дела. Было немного страшно, но, как говорится, глаза боятся, а руки делают. Нанести визит купцу мы решили вдвоем с подругой, без Артемия. Жарикова еще никто не знал, и если он станет сопровождать нас, это вызовет вопросы. Иван Иванович даже не стал скрывать своего удивления при виде нас. Он вошел в гостиную, где мы его ждали, и, поздоровавшись, выразил Минадоре соболезнования. После чего купец спросил: «И о чем вы поговорить со мной хотели, девицы-красавицы?» Его взгляд скользнул по мне с интересом. «Иван Иванович, это моя подруга, Волкова Елена Федоровна», представила меня Минадора. «Хозяйка парикмахерской, которая находится в газетном переулке». «А, наслышан, наслышан. Молва об умениях твоей подруги идет впереди нее», кивнул мне купец. «Хвалит вас Елена Федоровна. Так чем я могу вам помочь?» «Батюшка мне фабрику бумаготкацкую оставил. Вот захотела я заняться ею, Иван Иванович». Волнуясь, начала говорить Минадора, но он перебил ее. «Это как так? Оставил? Дочка, о чем это ты толкуешь, а?» «Вот так. Кое-что Василий Гаврилович Борису отписал, а мне фабрика и дом достались», — терпеливо объяснила подруга. «Таково батюшкино решение, что я должна фабрикой управлять». «Да где ж это видано, чтобы девица такими делами занималась?» — гневно воскликнул купец, ударяя руками по подлокотникам кресла. «Ты прости меня, Минадоршка, но не иначе, как Василий Гаврилович перед смертью умом тронулся. Другого объяснения у меня нет». «Вы это говорите из-за того, что я женщина?» Дора вспыхнула. Ее грудь высоко вздымалась от негодования. «Так, Иван Иванович?» «Именно так, женщина!» «Ты гляди! Бабы они на то и бабы, чтобы детей рожать, да супругу ублажать, а не в мужские дела лезть. Фабрикой она вздумала управлять. Ты бы хоть котелками да слугами управлять научилась. Всю жизнь у окна с булкой просидела, фабрикантка». Фролов злился, и я подумала, что зря мы сюда приперлись. «Да вот только я все равно в толк не возьму. Ко мне-то вы зачем пожаловали?» «Суду у вас взять хотели», — сказала подруга глухим от обиды голосом, но резко осеклась, понимая, что не стоило уже этого говорить. «Чего?» — ошалело протянул Иван Иванович. «Суду?» «Дожили. Баба бредит, да черт ей верит. Ей-богу. Если бы ко мне Борис Васильевич пришел, другое дело». «То есть вы бы с легкостью дали суду пьющему, проматывающему деньги по кабакам мужчине, но отказываете нам, потому что мы женщины?» — холодно произнесла я, поднимаясь. «Что ж, спасибо и на этом. Обойдемся без ваших денег, так сказать, своими силами». «Ох ты ж, гонора-то сколько!» — насмешливо протянул купец. «Напридумывали себе ерунды всякой, возомнили себя черти кем. Вот вам мой совет, домой идите, да хозяйством займитесь. А Борису я скажу, чтобы он не тянул более, да замуж тебя выдал, Минадора. Пущай фабрика приданым будет, мужу твоему». «Всего доброго, Иван Иванович». В голосе подруги зазвучал металл. «Спасибо, что приняли». «И вам не хворать», — язвительно ответил купец, а потом крикнул нам в спину. «А Борису я сегодня же отпишусь, иначе натворишь дел». «Дура девка!» Мы почти выскочили из дома Фролова. Меня распирало от злости, а Дора угрюмо смотрела перед собой, идя размашистым шагом по тротуару. «Дор, слышишь?» Я остановил ее, схватив за руку. «Не переживай ты так. Мы своими силами справимся. Вот только вдруг Борис тебя и правда замуж отдать захочет. Тебе ведь еще 21 год не исполнился, а значит, они с матушкой могут твоей судьбой распорядиться. Как она вообще тебя одну оставила?» «Оставила. Нянюшка со мной. Параша опять же присматривает. Да еще и тетка через два дома живет», — хмыкнула Минадора. «Нет, так оно дело-то не пойдет. Пора матушке и брату Артемия представить. Не позволит ведь тебе замуж за него идти». «Куда денутся?» — как-то загадочно улыбнулась подруга. «Я придумала, как нам в траур пожениться. Да никто и слова против не скажет». «И как же?» «Скажу, что ребеночка от Артемия ношу, и тянуть с венчанием нельзя, иначе позор». Минадора выглядела довольной. Хмурое выражение лица сменила мечтательная улыбка. «Как только повенчаемся, сразу же делом займемся, чтобы я уж к Рождеству тяжелая ходила». «А ведь это идея!» Я обняла ее. «Молодец! Хорошо, как придумала! Человек сам кузнец своего счастья». «Елена Федоровна, день добрый. Минадора Васильевна, приветствую вас». Услышав знакомый голос, я заметила, как вспыхнула подруга, стыдливо потупив глаза. К нам подошел Сергей Фролов и, поклонившись, промокнул платочком пот со лба. Я обратила внимание, что он немного запыхался. «Еле догнал. Быстро вы, однако, ходите. От самого дома за вами иду».